Стоит взять любой номер газеты. Даже читать не хочется. Но ведь надо. Не отвернешься от того, что есть. И забыть нельзя. Какое же имеешь право? Хотя, когда очень счастлив, так не хочется об этом думать. «О чем ты, Марфенька?» – спросил Яша. Марфеньке ужасно захотелось поделиться своими мыслями, но она чего-то застыдилась. Еще подумают, вот громкие слова. А что она сделала? Пока ничего. Аэростат чересчур снизился, и Яша, взяв совок, отсыпал немного балластного песку. Разговор прекратился надолго. Марфенька примостилась рядом с ученым. Ночь навевала дремоту. Фосфорически светились во мраке стрелки приборов. Звезды разгорались все ярче, огромной и косматой. Потом стали медленно блекнуть. Сонный Яша с чуть припухшими веками при свете фонарика отмечал карандашом по карте пройденный ориентир. Перед рассветом напала непреодолимая дремота. Все трое с облегчением встретили утро. От горизонта до горизонта качался лес. Светлой тропой мелькала река. Над ней колыхался утренний клочковатый туман. «Ветлуга!» — сказал Яша. Марфенька вскрикнула и ужасно заволновалась. «Где-то в этих местах мы жили, бабушка Анюта и я. А не знаешь, какой район?» Яша не знал. «А нельзя здесь приземлиться?» «Можно», — сказал Турышев. Он поплотнее укутал горло шерстяным шарфом. «Чертовски холодно», — пробормотал ученый. Яша с хрустом потягивался. «Можно умыться», — сказал он. «Воды достаточно». Марфеньке было не до умывания. Она чуть не выпала за борт, так перевешивалась из корзины, разглядывая родные места. Приземлились 2 часа спустя на берегу Ветлуги, неподалеку от города Шарья. До Рождественского было далеко. Колхозники помогли им упаковать оболочку аэростата и доставить ее до станции. Первым поездом аэронавты возвратились в Москву. И на этой же неделе выехали на Каспий.